Пришлось пересилить страх и последовать за ректором. Змеи, вопреки моим ожиданиям, в этот раз не появились, и я без проблем добралась до дверей. Возле входа в замок стоял высокий бледный мужчина, который открывал двери для Нара Марина, и я бы не обратила на него внимания, если бы он не улыбнулся, обнажив два больших клыка, и не начал принюхиваться ко мне. Обойдя странного и наверняка опасного типа, я догнала ректора Ишара и спросила: «Мне нужно подписывать заявление?» «Секретаря сейчас нет на месте, так что с бюрократическими нюансами разберемся позже», — отмахнулась Нара. «Ты мне лучше вот что скажи. Как ты относишься к болотной нечисти?» Я вспомнила добродушную и приветливую болотницу Ларминаю и честно ответила: «Хорошо». «Вот и замечательно», — заверила меня ректор. «Далиус!» — прокричала она на весь огромный холл замка. От ее крика заколыхались огоньки множества висящих прямо в воздухе вдоль стен свечей. «Да, моя Нара!» — откликнулся голос откуда-то сверху. «Посели новенькую Калора Сумарина и позаботься о ее расписании. Первый курс факультет пока не определен», — проговорила ректор Ишара и стремительно удалилась за одну из множества дверей. Я поспешила за ней, но дверь оказалась заперта. «По лестнице на четвертый этаж», — произнес все тот же голос из ниоткуда. «И поживее, у меня дел не в проворот», — раскомандовался, — прошептала я себе под нос. «Я все слышу, студентка», — прогрохотала прямо у меня над головой. Я пригнулась и побежала по лестнице. «Так-то лучше», — довольно протянул голос. Широкая лестница с резными перилами казалась нескончаемой. В доме господина Прожирани было всего два этажа, а здесь я сбилась со счета, сколько прошла пролетов, и пошла бы дальше, если бы таинственный голос не окликнул. «Куда пошла, бестолочь?» — прикрикнул он, и я покорно вернулась на пару ступеней, чтобы зайти в большой зал, из которого в разные стороны расходились четыре коридора. «В крайне левый сворачивай», — приказал голос. Я свернула. Но, видимо, не туда, потому что передо мной прямо в воздухе появился призрачный силуэт и ворчливо произнес: «И откуда вас только берут таких бестолковых? Я же сказал, в левый, а ты куда прешь?» «В левый», — ответила я, медленно сползая по стене. «От меня в левый, а не от тебя», — рявкнул призрак. «Так я же вас не видела», — пролепетала я, жалея о том, что не могу просочиться сквозь пол. «Пошли уже, непутевая!» — махнул рукой призрачный силуэт и поплыл в сторону правого коридора. «Ну, ты долго еще будешь плинтуса протирать?» «Иду, иду», — заверила я его, продолжая сидеть у стеночки. «А ну, встала и пошла заселяться!» — гаркнул призрак, и я мгновенно нашла в себе силы подняться. «Вещички где?» — поинтересовалось привидение. «Наверное, пришлют», — неуверенно ответила я, идя следом за ним. «Ясно все с тобой, бесприданница», — проворчал призрак. Коридор, по которому мы шли, вернее, я шла, а призрак плыл в локте от пола, казался бесконечным. Но вот привидение остановилось возле одной из дверей, на которой были криво прибиты четыре металлические цифры — четверка, пятерка, шестерка и семерка, отделенная от остальных цифр металлической же пластинкой с изображением облачка, перечеркнутого крестом. «Будешь жить здесь», — ворчливо проговорил призрак. «Женщины. Все боятся, что кому-то нужны их жалкие тельца». Мне на голову что-то упало, больно ударив прямо по темечку, и привидение исчезло. Посмотрев на отскочивший от головы предмет, я поняла, что это ключ. Подняла его и примерила к замочной скважине указанной комнаты. Дверь без труда открылась, а то, что я увидела за ней, сложно было назвать жилой комнатой. Это была свалка. Всюду валяющаяся одежда, книги, остатки пищи и грязная посуда, листья и ветки, словно это был лес, а не дом, перья огромной цапли, стоящей посреди помещения, и много чего другого делало эту комнату непригодной для жизни. «Добро пожаловать», — сказала я самой себе и закрыла дверь, отрезая путь к отступлению. Цапля повернула голову на бок и посмотрела на меня черным глазом. «Надеюсь, ты не Калора Сумарина?» — обреченно спросила я у птицы. Цапля не ответила, и это давало надежду, что не она моя соседка. После встречи с привидением, занимающимся расселением студентов, я не удивилась бы уже ничему, даже птицы, учащейся в академии. В комнате было две кровати, одна из которых оказалась расправлена и смята, словно на ней прыгали и баловались дети. Именно так выглядели постели племянников господина Прожирани, когда мальчики приезжали погостить. Вторая же была погребена под ворохом всевозможного хлама. «И здесь мне придется спать», — пожаловалась я цапле. Птица продолжала внимательно следить за мной, но попыток познакомиться не делала. «Наверное, хозяйка всего этого разозлится, но я приберу здесь немного. Ты не возражаешь?» — спросила я у цапли. Цапля не возражала. Еще бы, это же была просто птица. И я занялась уборкой. Личные вещи соседки складывала аккуратной кучкой у ее кровати, все остальное постаралась расставить по местам, насколько это было возможно. Для большого гнезда, двух пустых аквариумов и стоящего прямо на столе повядшего куста болотной осоки места не нашлось. Но выкидывать эти вещи я не решилась, да и не знала, куда их можно выбросить, а потому оставила на столе. Только осоку поместила в один из аквариумов и землю, насыпавшуюся с ее корней, сгребла туда же. Дверь отворилась в тот момент, когда я поправляла покрывало на своей освободившейся кровати. Один его край был испачкан начинкой от пирога, заплесневелый кусок которого я выбросила в большую кучу мусора, образовавшуюся у двери. «Это что тут такое?» — возопила низенькая зеленоволосая девушка в коротком зеленом платьице и полосатых чулках разных оттенков зеленого. «Ты кто вообще такая? Убирайся из моей комнаты!» «Извините, но мне некуда идти. Призрак сказал, что теперь я буду жить здесь», — ответила я, следя за каждым жестом разгневанной девушки. «Какой еще призрак? Я согласия не давала», — продолжила возмущаться моя соседка. «Тот, который привел меня сюда. Кажется, ректор Ишара называла его Далиусом», — пояснила я, как могла, ведь я и сама мало что понимала. «Так ты новенькая, что ли?» — наконец-то догадалась зеленоволосая красавица. «Вот чудачка! Хранителя замка призраком назвала. Хорошо, что ему в девчачьей комнате путь закрыт, а то, если услышит, обидится. И сживет в конец. С ним кто-то из мальчишек поссорился, так потом и перевелся в другую академию с обгоревшими волосами да переломанными пальцами. И главное что? Все увечья сам себе нанес по неосторожности. Только знаем мы, что хранитель эти неосторожности и подстроил». Девушка закрыла за собой дверь, бросила сумку с книгами прямо на пол возле так и стоящей посреди комнаты цапли и прямо в обуви улеглась на свою расправленную кровать. «Да ты не тушуйся, я добрая», — заявила она. «Только порядки тут свои не качай, а то устроила мне бардак. Я ж теперь здесь ничего не найду. Меня, кстати, Кико зовут. А тебя?» «Юнила», — представилась я. «А разве не Калора Сумарина?» — спросила я с таким трудом выученное имя. Все время, пока наводила в комнате порядок, я проговаривала его шепотом, чтобы не забыть и не обидеть ненароком девушку. «Нет, мне это имечко не нравится, от папочки заморского досталось. Все меня Кико зовут. Ки, потому что я Кикимора. А Ко, так уж и быть, первая буква от имени оставила», — рассказала Кика, наконец-то вспомнив, что она в уличной обуви и сбрасывает туфельки с ног. «А ты, значит, у нас Нилка?» «Мама меня Юной зовет», — прошептала я, как завороженная, рассматривая маленькие ножки с ярко-зелеными ноготками и прозрачными перепонками между аккуратными пальчиками. «Нравится?» — спросила Кика, пошевелив пальцами и продемонстрировав, как перепонки складываются и расправляются. «Я в Родинарии жила. У нас магические расы не в почете, так что почти никого и не видела, кроме магов да обычных людей», — проговорила я, продолжая следить за ногами настоящей кикиморы. Протянула Кика. «А к нам какими путями? По обмену, что ли?» «Нас с мамой Нармарина за льготы по пошлинам выменял», — ответила я. «Да ты что? Так ты невольницей была?» — удивилась соседка. «У нас в академии такое редкость. Здесь же только самые одаренные учатся. А какой толк с рабов? В рабы же самые бесполезные попадают». «Мы не были бесполезными», — обиделась я. «Мама образованный щитовод, а я просто маленькая была, когда господин Прожирани нас нашел». «И кто же вас таких одаренных потерял?» — усмехнулась Кико. «Мы сами потерялись», — пробурчала я, отвернувшись. «Ты что, обиделась, что ли?» — спросила Кикимора, спрыгивая с кровати и танцующей походкой, приближаясь ко мне. Я же не со зла. Просто должна знать, с кем жить предстоит. Вдруг ты сумасшедшая какая-нибудь и задушишь меня ночью подушкой». «С чего бы мне тебя душить?» — спросила я в глубине души, чувствуя, что эта мысль не лишена притягательности. «Ну, не знаю. Здесь многие не отказались бы повыдергивать мне волосы», — пожала плечами Кико. «Хотя я никому ничего плохого не сделала. По крайней мере, намеренно. Да ну их! Завидуют, наверное. А с тобой мы обязательно подружимся. Мне враги под боком ни к чему», — заявила девушка, садясь рядом со мной и приобнимая рукой за плечи. «Смотри, как я умею!» И мне продемонстрировали вторую пару век. Вертикальных. «Знаешь, я вообще-то не против соседства», — продолжила болтать Кико. «Только со мной почему-то никто жить не хочет. Ну, ты-то от меня не сбежишь, так ведь?» «Не сбегу», — улыбнулась я новой знакомой. «Бежать мне некуда. Все, что я помнила и знала, было рабской долей невольницы. И возвращаться к прошлому я не собиралась». «Вот и замечательно. Давай переодевайся во что-нибудь удобное и пошли ужинать», — воскликнула Кикимора. «Мне не во что переодеваться, так что я готова», — ответила я, вставая. «Ну, на первый раз и так сойдет. А где твои вещи?» — поинтересовалась Кика, разгребая ворох одежды. Не знаю, что она искала, но чистых вещей в этой куче точно не было. «Нармарин обещал, что пришлют позже», — сказала я, наблюдая за действиями девушки. В результате ее стараний вещи опять были разбросаны по всей комнате. Понятно, почему никто не хотел делить с ней комнату. «Нашла!» Радостно воскликнула она, потрясая в воздухе мятыми тряпицами не первой свежести. «Сейчас почистим немного, и будет то, что надо». Кика встряхнула вещи, потом лишь на миг их окутала голубоватое свечение, и вот уже в ее руках чистые выглаженные короткие брючки нежно-салатового цвета и безрукавная блузка на тон светлее. Быстро переодевшись, Кикимора натянула на ноги высокие, сделанные из причудливо скрученных в узоры тонких лиан сапожки, собрала зеленые локоны в высокий хвост, перевязав их сплетенным из сухой травы душистым шнурком, критически изучила свое отражение в большом напольном зеркале и удовлетворенно кивнула. «Пошли, покажу тебе самое посещаемое, а, по мнению некоторых студентов, и самое важное помещение в академии», поманила она меня рукой, открывая дверь. Самым важным местом оказалась столовая. Огромный зал с высокими потолками и большими окнами, в которые сейчас заглядывало вечернее солнце, рассеивая по стенам солнечные зайчики, отражающиеся от начищенных до блеска столовых приборов и хрустальных вазочек. «Здесь все поделено на зоны. Неофициально, конечно, но мы стараемся не соваться на те участки, которые заняты другими», — рассказывала Кика. «Видишь, в самом центре 4 стола, сдвинутые по 2. Это белая зона. Приторно рафинированные, да дрожи правильные, отвратительно высокомерные сливки нашей академии. В основном маги. Есть немного эльфов, драконов и представителей прочих породистых рас. Но половина этих золотых детишек попала сюда не благодаря своей исключительной одаренности, как, например, я, а по протекции знатных родственников. Носы задирают так высоко, что того и гляди затопчут неприятные личности. Да и не личности вовсе, а так. Личинки. Вон в том углу мне указали на несколько стоящих особняком столов. Заседают синие. Почему синие? Да потому что зубрят до посинения. Самые умные, прилежные и старательные студенты. За хорошую отметку готовы наизнанку вывернуться. А за похвалу преподавателя так и убить не погнушаются. С ними лучше не ссориться, а то кляузничать начнут. А перед зачетами так и подружиться можно. Ясно. Кивнула я, в действительности с трудом понимая, о чем речь. «Так, дальше. Правый угол оккупировали красные, самые опасные и недружелюбные», — продолжила Кико. «Там и оборотни, и гибриды, и какой только хищной живности нет. Они ни с кем особо не дружат, и им за это все благодарны». «Значит, с сидящими за теми столами лучше не общаться?» — уточнила я. «Наедине оставаться не рекомендую», — категорично заявила Кико. «А где ты сидишь?» — спросила я, почему-то неотрывно следя за красными столами. Мне и самой это не нравилось, но какой-то молодой мужчина, занимающий центральное место за одним из столов, поймал и будто силой удерживал мой взгляд. «Юна! Юна, посмотри на меня!» — повысила голос Кикимора, силой разворачивая мое лицо к себе. «Ну ты вляпалась!» — прошептала она. «Это же Нара Громира, сынок военного министра. Он, если взял след, не отступится. Жди гостей». «Ой, так я же с тобой живу!» «Так это что получается? Он к нам в комнату припрется?» «Нет, я на такое не согласна. А ну отверни свою носяру от нее!» Кика так громко закричала, что все, кто был в столовой, обернулись на ее голос. Я густо покраснела и хотела убежать, но соседка схватила меня за руку и удерживала, продолжая общаться с неким Наро. «Отвернись, я сказала! Фу! Она неинтересна и вообще рыбой воняет!» — разорялась Кика. Тот самый мужчина, на которого она кричала, изогнул смоляно черную бровь и продолжил изучать меня цепким взглядом изумрудно-зеленых глаз. Если это и был студент, то, скорее всего, выпускник. Он не походил на юношу, только начавшего обучение, а выглядел как вполне оформившийся взрослый молодой человек. Высокий разворот плеч и крепкое телосложение явно демонстрировали его недюжинную силу, а прямой взгляд говорил об уверенности в себе. «Ну ты, подруга, крупно влипла», – прошептала Кика, поняв, что ее крики не приведут ни к чему хорошему. «Может, уйдем отсюда?» – спросила я, стараясь больше не смотреть в сторону красной зоны. «Без ужина? Да ни за что!» – заявила Кика. «Нам сюда, в зону радуги!» – указала она на часть столовой, заполненную беспорядочно расставленными столами, за которыми сидели юноши и девушки в ярких кричащих одеждах наподобие костюма моей спутницы. «Здесь обитают те, кому плевать на условности и границы. Мы открыты для всего нового и не терпим правил. Я уверена, что ты здесь приживешься. Из рабынь да в бунтари. Это же так символично!» На ватных ногах я дошла до так называемой зоны радуги, заняла указанное Кика место и уткнулась взглядом в стол. «Еда сама не появится», — усмехнулась Кикимора, вкладывая в мои руки книжечку, появившуюся передо мной, как только я села. «Выбирай, что хочешь, и отмечай вот этой палочкой. Сейчас ужин, так что не больше 5 наименований». Я заглянула в книжечку, прочитала короткое название «Меню» и поняла, что буду разбираться в этих надписях до полуночи. «Выбери ты», возвращая ей книжечку и отворачиваясь, чтобы скрыть смущение. «Откуда же мне знать, что ты любишь?» – воскликнула Кика. «Я вот, например, предпочитаю суп из водорослей и рыбный пирог. А ты?» «Что-нибудь обычное». Пожала я плечами, наклонилась к Кикиморе и прошептала ей на ухо. «Наверное, мне тоже, что у той девушки с голубыми волосами». Напротив нас сидела невероятно стройная бледная девушка с водянисто-голубыми глазами, почти белыми губами и светло-голубыми длинными волосами. На ее тарелке лежало несколько кусочков белого мяса, ломтики какого-то фрукта или овоща, кожура которого имела длинные колючки и маленькие круглые ягоды черного цвета. «Ты уверена?» – переспросила Кико. «Это же мурена, а у них вкусы экзотические. К тому же сыроедение не все люди приветствуют». Набравшись смелости, я вновь взяла книжечку, прикрепленную к ней серебристым шнурком палочку, и отметила первые попавшиеся 3 надписи. «И ты все это съешь?» — удивилась соседка. «Тогда тебе просто необходим едкий сок, чтобы переварить такое количество каменных улиток и мясных сухарей». Кика отобрала у меня меню и, отметив в нем еще 2 пункта, закрыла книжечку. В то же мгновение передо мной появился прикрытый крышкой прямоугольный поднос. «Приятного аппетита, любительница экстрима!» – пожелала мне соседка и принялась за буро-зеленую жижу со склизкими, длинными, похожими на червей, вкраплениями. Крышку с подноса я снимала с величайшей осторожностью, ожидая чего угодно, вплоть до пытающейся наброситься на меня живности. Но на подносе я обнаружила лишь 3 тарелки, на одной из которых лежали жирно поблескивающие гладкие круглые камушки, на второй возвышались горой сухие и очень твердые на вид кусочки чего-то сморщенного, а третья была лишь наполовину заполнена золотистым прозрачным бульоном с веточкой зелени в качестве украшения. На отдельном блюдце источал едкий запах уксуса пенный соус. В довершении картины в центре подноса возвышался большой стакан пузырящегося, словно кипяток, ядовито-оранжевого напитка. «Ты улиток лучше сразу соусом помажь, чтобы хоть немного размякли, а сухари в червячный бульон брось», — посоветовала мне Кика. «Какой бульон?» — переспросила я. «Червячный?» — пожала плечами Кикимора. «Ты ж сама заказала бульон из пустынного червя. Мне он не особо нравится, песком отдает. Но вкусы у всех разные». И Кикимора с явным наслаждением продолжила поедать бурую жижу с острым болотным запахом, от которой ее зубы окрасились в грязно-зеленый цвет. Пробовать что-либо из мной уже заказанного было откровенно страшно. Но я сильно проголодалась и пошла на риск, осторожно взяв один из сморщенных кусочков и отправив его в рот. Вкус у этого сухарика был мясной, но разжевать его я так и не смогла. В довершение к невероятной жесткости мясо было еще и очень соленым. Мне тут же захотелось пить, а кроме бурлящего сока, предложенного Кика, ничего не было. Пришлось во второй раз понадеяться на то, что в академии не предлагали ядовитых продуктов, и попробовать напиток. Он оказался неожиданно прохладным и приятным на вкус. Мне даже удалось проглотить сухарик, но только после этого я почувствовала сильное жжение в животе и не смогла больше ничего попробовать. Да я и не стала бы. Прикрыла блюдо крышкой, и оно тут же исчезло. «А здесь есть обычная человеческая еда?» — спросила я у увлеченной трапезы Кика. «Ты вообще меню читала? Надо было открыть раздел традиционной кухни и выбирать оттуда. А ты зачем-то в блюдо северной тролльей кухни полезла?» — ответила соседка. «На вот, рыбного пирога хоть поешь». И мне протянули тарелочку с приятно пахнущим, покрытым румяной корочкой, куском пирога. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «А второй раз заказывать нельзя?» «Можно. Для этого нужно выйти из столовой и опять войти сюда. Местные обжоры постоянно туда-сюда бегают», — прошептала девушка, словно это была большая тайна. Сидящая напротив нас голубоволосая Мурена горестно вздохнула и произнесла. «А у меня совсем аппетита нет. Засыхаю. Даже икры не хочу». Девушка поковыряла ложечкой мелкие черные ягодки и подвинула тарелочку ко мне. «Может, ты поешь? Я хоть посмотрю». Настолько экзотического ужина в моей жизни еще не было. Я попробовала столько новых вкусных блюд, что и название-то все запомнить не смогла. Стол, за которым мы сидели, был рассчитан на 10 человек, и все места были заняты. Столько внимания и вопросов заставили меня растеряться, и отвечала за меня Кика. Я несколько раз пыталась прервать поток вымысла, который она выдавала вместо ответа на каждый вопрос, но Кикимору было не остановить. К концу ужина все мои новые знакомые знали, что я беглая невольница из Родинарии. Правящие хотели преподнести меня как дар на раю Амниосу Хрона, но я умертвила стражников, сбежала на пограничной заставе и явилась в столицу как свободная Нари. У меня обнаружили огромный дар и без вопросов приняли в Академию Хроноса, но Нарай знает, что я должна была достаться ему и обязательно еще заявит свои права. Я слушала всю эту околесицу и с ужасом понимала, что теперь привлеку внимание каждого обитателя этого замка. «А когда Юна, такая юная, красивая, одаренная, попадет во дворец Нарая, она обязательно покорит Светлоликого и станет нашей Нарайной», — завершила Кика на высокой ноте. «У нас Нарайной уже лет 40 не было. Не выдумывай». Неверяще махнул рукой худенький паренек с огненно-рыжей шевелюрой и невероятными того же яркого оттенка оранжевого цвета глазами. «Не было! Это не значит, что не будет!» — авторитетно заявила Кикимора. «Так что не встревай, Саламандрик!» «Я же просил не называть меня так!» — зло прошипел паренек. «Не кипятись, стол подпалишь, ящерка!» — продолжила подстегивать его Кика. «Ну, держись, болотная!» — вскричал парень, вскакивая из-за стола. В следующее мгновение его всего объяло пламенем, и щуплый, ниже меня ростом парнишка начал увеличиваться в размерах, превращаясь в огненного монстра. Все прекратилось так же быстро, как и началось. Горящего нара окутал пар, и он исчез, оставив после себя только подпаленный пол и небольшую парящую лужицу. «Ох, и влетит же ему сейчас!» — трагично вздохнула Мурена, поправляя голубые волосы. «А так ему и надо! Не стоило мне перечить!» — гордо произнесла Кика и потянула меня за руку к выходу. Когда мы проходили мимо красной зоны, я опять поймала на себе пристальный изучающий взгляд зеленых глаз, но в этот раз отвернулась без особых усилий, ведь Кика в этот момент дернула меня за руку, и мы вышли из столовой. «Учти, если Громира ночью заявится в нашу комнату, я могу и контроль потерять. Опущу всю Академию в топь, и это будет на твоей совести», — строго глядя на меня, произнесла соседка. И она не шутила. Я начала не только понимать, но и сочувствовать тем, кто хотел бы придушить Кика подушкой. Видимо, многим она здесь насолила. Вернувшись в комнату, я обнаружила сумку с вещами на полу моей кровати. «Кто посмел?» – возмущенно воскликнула Кика. «Так и знала, что этот старый скряга нарушает запрет на посещение женских комнат. Ему что, табличка на двери не по глазам?» «Какая табличка?» – спросила я, не понимая, что именно так разозлило соседку. «Вот это!» – распахнув дверь, указала мне Кикимора на изображение перечеркнутого облака. «Это означает духу-хранителю вход запрещен!» «А почему ты решила, что дух был в нашей комнате?» – спросила я, рассматривая значок. «А по-твоему, сумка сама к тебе пришла ножками?» – всплеснула руками Кика. «Такими вещами дух заведует. Вот только он обязан был у двери сумку оставить, а не в комнату затаскивать». «Даже если и зашел, не остался же», – пожала я плечами, – «и не взял ничего». «Да он на мою личную территорию без приглашения вторгся! Он на мое болото посягнул! Дома я его за один косой взгляд притопила бы, а здесь он неприкосновенный», – разорялась Кикимора. «Ну ничего, я на Риидера пожалуюсь. Она такой скандал устроит. Дух-то он, может, и бестелесный, а все равно раньше мужчиной был. Пусть пристыдят старичка за подглядывание». «А если отомстит потом?» – спросила я, вспомнив то, что сама же Кика меня и предупреждала о сложном характере хранителя. «Мне?» – засмеялась соседка. «Да он меня с прошлого праздника времени стороной обходит, после того, как я в ловушку его поймала и желание исполнить заставила. Обиделся, видите ли, да он еще легко отделался. Подумаешь, попросила изобразить танец живота при всей академии, могла бы вообще потребовать слугой моим стать». «И стал бы?» – спросила я удивленно. «Конечно! А ты что, не знала? Духа-хранителя почти невозможно поймать. Но если удалось, то он обязан исполнить то, что прикажешь», – рассказала Кика. «Даже удивительно, что сегодня решился сюда войти». «Слушай, так это же он, наверное, из-за тебя. И что ты мне не рассказала о себе? На такой хранитель только по распоряжению ректора пошел бы, а перед обычной бедной невольницей и шара расшаркиваться не стало бы». «Да нечего мне рассказывать», – пожала плечами. «Я и есть обычная невольница». «Ну-ну, посмотрим», – не поверила Кико. «А что произошло с тем парнем в столовой? Он пострадал от огня?» – сменила я тему. «Пострадал от огня?» – рассмеялась Кикимора. «Да он и есть огонь! Наш Саламандрик – представитель гордой расы огненных драконов. Только ты его видела. В семье, как говорится, не без урода. Саламандрик – последыш, появился на несколько десятилетий позже своих братьев и сестер. Вот и получился такой неказистый, пока не разозлят. Я как-то довела его на физзанятиях, и он обратился полностью. Красивый, ярко-оранжевый, горячий и шипы длиной с руку», – гордо поведала она. «Зачем ты так с ним?» – спросила я, не понимая жестокости Кикиморы. «Она получала удовольствие от издевательств над другими, над теми, кто слабее, пусть и не телом, и не может достойно ответить». «Да ты что? Это же любимое развлечение всех студентов. Нас же головастиками не кормить, дай друг друга подоводить», – развеселилась соседка. «Так что готовься и вливайся в дружный процесс взаимоиздевательства. Только красным не советую соваться. Они любую попытку шалости в свой адрес жестко пресекают. Порой даже с последующим отдыхом в лазарете. Хотя сами пошалить любят. А вот над белыми подшутить – сплошное удовольствие. Все равно из-за задранных носов ничего вокруг не замечают, пока не вляпаются в самый эпицентр шалости. Только попадаться им нельзя, из академии отчислить могут». «А как вы развлекаетесь, когда не доводите друг друга?» – поинтересовалась я, не собираясь присоединяться к излюбленному местному досугу. «Доводим преподавателей», – заявила Кика, беря с подоконника кулек и вытряхивая из него прямо на пол несколько едва живых, слабо подергивающих лапками лягушек. Цапля тут же оживилась и приступила к ужину. «Ну вот, корм закончился. Пойдешь со мной ночью на болото лягушек ловить?» – проговорила Кикимора, отбрасывая опустевший кулек в сторону. «А разве можно покидать территорию ночью?» – спросила я, подбирая кулек и бросая его на кучу мусора. «Нельзя, конечно, но меня это никогда не удерживало», – гордо ответила Кико. «Давай лучше уберем из комнаты весь этот мусор», – предложила я соседке, указывая на огромную зловонную кучу в углу. «Зачем? Мне он не мешает», – пожала плечами Кикимора. «Ты просто объясни, куда здесь выносят мусор, и я все сделаю сама», заверила я ее, подумав, что у соседки просто лень. «Да что ты так привязалась к этой куче? Говорю же, она не мешает. Но если так хочешь, можешь выкинуть все в коридор. Хранитель уберет. Ты же его любимица», обиженно надула щеки Кико. «А так можно?» спросила я неуверенно. «Не знаю, но я всегда так делаю, когда накапливается столько, что ходить мешает», безразлично ответила девушка. Спросить совета мне было больше не у кого, и пришлось поступить так, как посоветовала соседка, вынести все в коридор и сложить аккуратной кучей у стены. Кико легла на свою кровать, отвернулась к стене и не разговаривала со мной. В результате я начала чувствовать себя виноватой и не выдержала. «Если хочешь, я пойду с тобой на болото», — проговорила я, подойдя к ней и тронув за плечо. «Конечно хочу!» — воскликнула Кикимора, вскочив с кровати и буквально повиснув у меня на шее. «Давай-ка посмотрим, что там у тебя есть из одежды, подходящей для ночной вылазки!» — воодушевленно проговорила она, прекратив душить меня в объятиях. «Я как раз хотела положить вещи в шкаф», — согласилась я с соседкой. В шкафу, как я и предполагала, одежды почти не было. На пыльных полках валялась какая-то засохшая трава, мутная жидкость в стеклянной банке и всяческий мусор. Пока я мыла шкаф, чтобы не испачкать свои вещи, Кикимора вытряхнула все содержимое сумки на кровать и придирчиво изучала мои обновки. «Вот это, пожалуй, пойдет», — рассуждала она, откладывая черные брюки из плотной ткани. «А это я у тебя позаимствую для выхода в город на выходных». На кровать Кика полетела нежно-зеленая блуза. «А вот в это можно на ковер к ректору ходить. Она любит, когда провинившиеся студентки изображают из себя раскаявшихся серых мышек». Рассуждение Кикиморы прервал стук в дверь. «Ты кого-нибудь ждешь?» — поинтересовалась Кико. «Нет», — неуверенно ответила я. «Нас нет дома!» — повысила она голос. Стук повторился более настойчиво. Соседка раздраженно взмахнула цветастой юбкой и пропыхтела. «Да входи уже, кем бы ты ни был!» Дверь отворилась, и в комнату вошла очень высокая, стройная женщина в коричневом костюме. Узор на длинной узкой юбке и облегающей рубашке имитировал древесную кору. «Добрый вечер, Нари!» Растягивая слова, поздоровалась женщина. «И вам, Нара Адонт!» Неохотно поздоровалась Кика. «Я ваш куратор по учебной части Нара Астадонт», представилась она. «Да знакомы уже!» усмехнулась Кикимора. «А вы Нари Юнила Нарисо?» Проигнорировав язвительное замечание моей соседки, спросила женщина. «Да, Нара Адонт», ответила я, слегка поклонившись. «Нет, нет, нет», погрозила пальцем Нара. «У нас свободная страна и не принято кланяться. Разве что перед Нараем Хрона, но его вы вряд ли когда-нибудь увидите. Но не об этом я пришла поговорить. Мне известно, что вы, Юнила, только недавно получили вольную и явно не учились в амнистанской детской школе. Поэтому прежде чем влиться в общий поток студентов, вам придется пройти аттестацию. А для этого нужно прочитать пару книжек и разбудить ваш магический потенциал. Начнем, пожалуй, с книг». Куратор повернулась к двери и приказала: «Рожгон, вноси!» В комнату, пригнувшись, протиснулся высокий здоровяк, осмотрел помещение единственным расположенным над переносицей глазом и пробасил: «Куда положить?» «Да на пол бросай», — подсказала ему Кика, что здоровяк и сделал со стопкой книг. «Прочитайте это и приходите ко мне. Я вас проэкзаменую по школьной программе. И не затягивайте, а то потом труднее будет догонять основную программу», — посоветовала Нара Адонт, пожелала нам доброй ночи и ушла, поманив за собой одноглазого носильщика. Книг оказалось не пара, а около 10, и все они были в 2 пальца толщиной, но я сейчас думала не об этом. «Кто это был?» — спросила я шепотом у Кика. «Она же сказала, куратор по учебной части», — пожала плечами девушка. «Или ты имеешь в виду, какой она расы? Так там все запутано. Она из последних поколений энтов. Как видишь, со временем им надоело стоять истуканами в лесах, и лесные духи потянулись в города, постепенно очеловечиваясь. Эволюция не стоит на месте». «А тот с одним глазом?» — все тем же шепотом спросила я. «А это циклоп. Этим тугодумам никакая эволюция нипочем. Ни мозгов, ни второго глаза отрастить так и не смогли. Возвращаясь к изучению выделенной мне ларминаей одежды, пробурчала Кико. Я взглянула на валяющиеся на полу книги и поняла, что в ближайшие 2-3 недели у меня не то что на болото сходить, поспать и поесть времени не будет. Обреченно вздохнула и, опустившись на колени, принялась собирать учебники. «Да брось ты их!» – посоветовала Кико. «Иди лучше сюда, будем тебя переодевать». «Я никуда не иду, мне читать нужно», – грустно ответила я, складывая книги в стопку. «Ты что, и правда собралась все это прочитать?» – искренне удивилась соседка. «Конечно, ты же слышала, что сказала куратор. Если я не выучу все, что нужно, то не пройду аттестацию и не смогу здесь учиться», – проговорила я, складывая книги на стол. Прочитав название первых двух учебников, я поняла, что будут проблемы не только со скоростью, но и с содержанием. Половина слов мне были или вообще незнакомы, или я их уже где-то слышала, но не знала значения. «Так, даю тебе час на учебу, а потом на свежий воздух, чтобы не перегружать память», — заявила Кикимора. Я ничего ей не ответила, читая заголовки остальных книг. Быстро разложив вещи по полкам, взяла один из учебников и, забравшись на кровать, открыла первую страницу. Спустя 5 минут Кика подкралась ко мне и выдернула книгу из рук. «Так я и знала!» — воскликнула девушка. «Сколько можно сверлить взглядом одну страницу? Признавайся, ты просто не хочешь идти со мной за лягушками!» «Ну что ты, я правда читала!» — постаралась я убедить девушку. «Верни, пожалуйста, учебник». 5 минут читала состоящий из нескольких абзацев введение к основам хронологии?» — усмехнулась Кика. «А, я поняла. Тебе понравился кто-то из студентов, и ты размечталась, уткнувшись в книжку. Со мной тоже так бывает. Рассказывай, в кого влюбилась?» «Да ни в кого я не влюблялась, честно. Я правда читала, просто очень медленно». Под конец фразы мой голос дрогнул, и признание я едва слышно прошептала. Кика задумалась на минуту, посмотрела на меня с подозрением и подвела итог. «Значит, ты не против прогулки на болото и не витаешь в облаках из-за какого-нибудь нара», проговорила она, бросая книгу на кровать. «Все верно. Я просто плохо умею читать. В услужении у господина Прожираний было не до учебы», проговорила я, отворачиваясь. «Мне было очень стыдно, но ведь не я виновата в том, что поначалу у мамы не было времени учить меня». А потом и я сама с раннего утра до заката была загружена работой по дому. «Вставай!» — приказала Кико. От такого тона я тут же вскочила с кровати, опомнилась, что уже не невольница, а Кикимора не моя госпожа, и села обратно. «Вставай, говорю!» — повторила Кико, только на этот раз говорила она гораздо мягче. «Отведу тебя к одному моему интересному знакомому. Думаю, он сможет тебе помочь». «И чем же он мне поможет?» — спросила я, не веря в то, что тут можно помочь чем-то, кроме долгой и усердной практики. «Этот прохвост точно что-нибудь придумает», — пообещала соседка. «Я лучше почитаю», — ответила я, снова взяв книгу и спрятавшись за ней. Кика снова отобрала у меня учебник и, спрятав его за спину, сверлила меня взглядом до тех пор, пока я не сдалась. «Ну хорошо, веди меня к своему другу», — произнесла я, неохотно вставая. «Так-то лучше», — довольно проговорила Кикимора. В коридоре царил полный беспорядок. Кто-то разбросал аккуратно сложенный мною у двери мусор, и студентки возмущенно обсуждали творящееся вокруг зловонное безобразие. «Твоих рук дело!» — напустилась стройная блондинка с заостренными кончиками ушей на Кика. «Конечно! Кто же еще мог сотворить такое кощунство, как неболотная нечисть? Ты имеешь что-то против болотных?» Угрожающе сдвинув точеные буро-зеленые брови, выпросила у нее другая студентка. К блондинке присоединились две столь же красивые и высокомерные подруги, а рядом с нами встала коренастая смуглая Нари. Отверстия под ее скулами раскрывались и закрывались в такт шумному от возбуждения дыханию. Я мало знала о магических меньшинствах, но понять, что это жабры, было несложно. «Все сюда! Эльфы с болотными схлестнулись!» Неожиданно громко прокричал худенький юркий парень, ловко взобравшись на одну из открытых дверей, обозревая коридор сверху. «Принимаю ставки! 1-2! Эльфийки славятся своей гибкостью и слаженностью, но мы все знаем, какими увлеченными в желании притопить ближнего своего могут быть болотные нари! Делаем ставки! Делаем ставки!» У меня заложило уши от невероятно громкого, расходящегося физически ощутимыми волнами голоса студента, но его старания не были напрасными. Вокруг нас быстро образовалось свободное пространство, а пути к отступлению были отрезаны мгновенно набежавшими Нари и Наро. Со всех сторон послышались выкрики, студенты торопились сделать ставки. «Помедленнее, я записываю!» – выкрикнул проворный парень, действительно строча что-то карандашом в маленькой записной книжечке. То, что предлагали азартные учащиеся, поставило меня в тупик. Дежурство по территории, зачет у профессора Кранца, лекции по дальним хроноброскам, третий курс – вот что выкрикивали студенты. Было еще много абсурдных предложений, кто-то даже предложил в качестве ставки выкрасть из кабинета ректора ответы на какой-то зачет, но все воспринимали их как должное. Я попыталась вернуться в комнату, попятившись к двери, но меня грубо толкнули обратно. «Куда собралась? Я на вас поставила!» – прошипела бледная черноволосая Нари в черном же кожаном комбинезоне. Я не уверена, но, кажется, в ее волосах поблескивали серебром маленькие рожки. «Но я же не...» — попыталась я объяснить окружающим, что понятия не имею, что происходит и какое я имею к этому отношение. «Поздно, Юна! Ты с самого начала стояла рядом со мной, так что если сбежишь, нам засчитают поражение», — тихо проговорила Кико. «А болотные никогда не сдаются и не проигрывают!» — выкрикнула она гораздо громче. Толпа шумно поддержала ее дружными возгласами. «Бей ушастых!» – прозвучал боевой клич из уст коренастой девушки с жабрами, и начался настоящий кошмар. В руках у блондинок одновременно появились матовые стеклянные шары на резных ручках. Они направили эти шары на нас и начали что-то шептать. Но студентка с жабрами подалась вперед и выпустила изо рта длинный, как у лягушки, язык, которым она и выбила оружие из руки одной из ушастых. Шар упал на пол, но не разбился. Он начал быстро вращаться по кругу, словно его рукоять прилипла к полу, и разбрызгивать снопы искр. Стоящая рядом со мной девушка с темно-зелеными бровями запрокинула голову и резко выдохнула, но из ее рта вылетел не воздух, а туча самого настоящего болотного гнуса. Хозяйка смертоносного роя зашипела, указывая пальцем на противниц, и, способный закусать до смерти гнус, ринулся на блондинок. Я с ужасом наблюдала, как насекомые приближаются к студенткам, и не верила в происходящее. Однако девушки не дрогнули. Они направили стеклянные шары на рой и синхронно выкрикнули «Паэлла!». Из шаров вырвалось белое пламя, и коридор заполнился едкой вонью мгновенно сгоревших насекомых. «Ну все, ушастые, теперь вам точно не жить!» – прошипела хозяйка сгинувшего роя и вновь открыла рот. Но выпустить новую армию насекомых она не успела. Кико раскинула руки в стороны, и весь коридор заволокло тяжелым желтым туманом. Пол начал мелко подрагивать, в нос ударил запах болотного газа. И все резко прекратилось, туман рассеялся. И я увидела стоящую между нами и ушастыми ректора Ишару. Как ни пыталась, я не могла ни пошевелиться, ни сказать хоть слово. Время словно остановилось, и все вокруг стали похожи на статуи. «И новенькая уже в центре событий. Ну, Марина, удружил», — досадливо проговорила Нара ректор. «Далиус, всех записать и список мне на стол. Тех, кто пользовался родовой магией, пометить галочкой. Закрытый режим до 5 часов утра, чтобы ни одного студента вне комнаты не было. И приберись тут, развели бедлам». Нара Ишара смерила меня разгневанным взглядом и уже собралась уйти, но вдруг резко развернулась, приблизилась ко мне вплотную и заглянула в глаза. Я пристыженно отвела взгляд в сторону. «Святые хроники!» — воскликнула ректор. «Она вне времени!» «Невозможно!» — загробным голосом произнес дух-хранитель. «Смени тон, меня твои голосовые эффекты раздражают!» Передернув плечами, приказала Нара Ишара. «И не брюзжи, сама знаю, что невозможно. Где это видано, чтобы какая-то пигалица необученная и мою временную паузу так легко обошла? Не до конца, конечно, но все же. Залипла как муха, но все видит и слышит. Жизненные процессы, судя по сердцебиению, в норме. Ох, и намучаемся мы с ней. Завтра же отправлю запрос на аудиенцию Нарая Амниоса Хрона. Будет как раз повод увеличения дотаций попросить». Ректор подалась вперед и язвительно выдохнула прямо мне в лицо. «Пусть папочка позаботится о благополучии и комфорте очередного нажитого в неведомых далях чада. Не все же мне с вами возиться?» Мне было страшно и очень неудобно стоять без движения, но после слов Нары и Шара вокруг меня словно мыльный пузырь лопнул, и я повалилась на пол. Все вокруг тоже отмерли и тут же вновь застыли, только уже от настигшего их осознания, что теперь в центре событий ректор, и наказание за участие в недозволенном мероприятии неминуемо. Нара Ишара подошла к сидящему на двери предприимчивому парню и попросила его обманчиво ласковым голосом. «Мартин, мальчик мой, будь добр, объяви, пожалуйста, ничью и отдай мне свои букмекерские записи». Потому как голос ректора сорвался на шипение, легко можно было понять, что ей лучше не перечить. Коридор опустел буквально за несколько мгновений. Кико помогла мне подняться с пола и быстро увела в нашу комнату. «Ты чего там разлеглась?» спросила она шепотом, несмотря на то, что мы уже были в комнате и заперли дверь. «Я тоже испугалась, когда Ишара неожиданно перед носом появилась, но она у нас не настолько сногсшибательна, чтобы падать к ее ногам». «Неожиданно?» – переспросила я. «Ну да, как поганка из-под кочки после разлива выскочила. Я только собралась устроить эльфийкам небольшую экскурсию по болотам Загорья, а она мне весь настрой сбила», – обиженно проговорила соседка. «Но она же...» Попыталась объяснить я Кикимори, что произошло в действительности, но девушка меня перебила. «Ненавижу, когда она так делает. Всех уже этими своими появлениями довела. Она же здесь главная. Вот что хочет, то и творит», — возмущенно проговорила Кико. «А теперь еще и воспитательной беседы не избежать. Но получать выговор — так за дело. Сейчас наверняка объявят комендантский час, и пусть. Мы все равно пойдем к Дарну». В подтверждение ее слов по всей академии разнесся замогильный голос духа-хранителя. «Всем разойтись по комнатам. Объявляется закрытый режим. Пребывание в коридорах и других нежилых помещениях академии запрещено до 5 часов утра. Нарушители будут строго наказаны». «Не дождешься, халдей змеиный!» – прошептала Кика, глядя на потолок и потрясая кулаком в воздухе. «Переодевайся во что-нибудь поудобнее, мы уходим». «Нет, я не выйду в коридор», — отрицательно покачала я головой, не желая навлекать на себя еще больший гнев ректора. «А я тебя об этом и не прошу», — коварно улыбнулась Кикимора. «Нам запретили выходить из комнат. Мы девушки, следовательно, к нашей спальне у духа доступа нет. И значит, если мы не выйдем из этой двери, то останемся в комнате, верно?» «Верно», — согласно кивнула я. «А вот и нет, у нас еще есть окно!» — радостно объявила Кика, указывая на то самое окно, о котором шла речь. «Так что надевай штаны и вперед за знаниями! И за лягушками! До 5 утра как раз успеем!» Сначала я хотела категорически отказаться, но взгляд упал на высокую стопку книг, лежащих на столе. Я все это при всем желании быстрее, чем за 2 месяца, точно не прочту. А уж о том, чтобы понять прочитанное, и мечтать не приходилось. Я обреченно вздохнула и пошла переодеваться в выбранную соседкой одежду. В брюках и простой серой рубахе я чувствовала себя словно голой. Нестерпимо хотелось надеть юбку или платье. Придется привыкать к новым традициям. Где-то в глубинах отрывочных воспоминаний из детства скрывались картинки того, как я, 5-летняя девочка, болтаю голыми ножками, качаясь на качелях. И тогда меня совершенно не смущали коротенькие шорты. Но ведь тогда я не была 18-летней девицей с грузом опыта невольницы и воспитанием в традициях консервативной родинарии за плечами. «Какие у тебя ноги длинные!» — завистливо протянула соседка. «Не то что мои кикиморьи лапки!» Я отвернулась и выправила рубаху из брюк. Она, конечно, не скрывала всего того, что должно было быть скрытым юбкой, но хотя бы талию не обтягивала. Так, слушай меня внимательно. Я сейчас отправлю весточку Дарну, потом сплету травяной канат, и мы по нему доберемся до комнат аспирантов», — рассказала о своем плане Кикимора. «Но я не умею лазить по канатам», — возразила я, не желая разбиться, упав с высоты 4-го этажа. «Научишься», — отмахнулась Кико. После чего она быстро написала что-то на обрывке тетрадного листа, подхватила совершенно не сопротивляющуюся цаплю, погладила ее по спине, прошептала: «Цаплик, выручай!» и, всунув записку птицы в клюв, вытолкнула ее из окна. Потом девушка начала метаться по комнате, словно что-то потеряла. «Ну вот зачем ты столько полезных вещей выкинула?» — возмущалась она, заглядывая под стол и кровати. «Придется пушистика общипывать!» Пушистиком оказался повядший куст осоки. Из него Кикимора выдернула несколько сухих стеблей и уселась прямо на пол, шепча что-то в ладони, в которых зажала былинки. Травинки были тонкими и ломкими, но когда Кика начала их переплетать, из-под ее пальцев выходил самый настоящий толстый прочный канат. «Удивительно!» – прошептала я. «А то!» гордо ответила Кикимора. «Это мне от папочки вместе с именем родовая магия досталась. Мама-то у меня уже давно от корней отошла. Она здесь, в пригороде, грязелечебницу держит. А отец из древних. Приезжал в Амнистанию по государственным делам и заехал опробовать местные знаменитые грязи. Да так опробовал, что на 2 недели пропал. А потом я появилась. Теперь он каждый год к нам наведывается. Здоровье в чудодейственных грязях поправляет». За рассказом о родителях Кика успела доплести канат, ловко затянув на его концах прочные узлы, чтобы не расплелся. Девушка принялась привязывать один конец к ножке кровати, а другой потом сбросила с подоконника. «Теперь остается только ждать, пока Дарн подтянет другой конец и закрепит его со своей стороны», — проговорила девушка, деловито отряхивая руки. Я выглянула в окно и увидела, как канат медленно поднимается вверх, словно его кто-то подтягивает на невидимой паутине. «Нам что, нужно подниматься, а не спускаться?» — спросила я, с ужасом осознав, что теперь-то уж я точно разобьюсь. «Всего 1 этаж!» — небрежно пожала плечами соседка, словно она каждый день поднималась по канату на самую высокую башню города. «Да ты не переживай, Дарн подстрахует!» Кикимора подергала канат, убедившись, что он надежно укреплен, и поманила меня рукой. «Нет, я не могу», — отрицательно покачала я головой, пятясь подальше от окна. Такого опасного приключения в моей размеренной невольничьей жизни еще не было. К 18 годам я могла похвастаться тем, что никогда не получала никаких серьезных травм. Ожоги от горячей воды и отдавленные тяжелыми ведрами ноги я в расчет не брала. Сейчас же у меня были все шансы переломать половину, если не все кости. «Ты хочешь остаться в академии? Или мечтаешь отправиться в школу, где будешь сидеть рядом с сопливыми детишками и учиться читать?» — строго вопросила Кико. «И в следующий раз тебе может достаться в соседке высокомерная эльфийка, а к концу обучения ты будешь старше аспирантов». Ни один из доводов соседки не страшил меня. Вперед толкнул страх, что меня могут просто выгнать из академии, оставив совершенно одну на улице. Вряд ли маме разрешат привести в гимназию дочь. А я никогда не прощу себе, если мама откажется от шанса получить хорошую работу и достойную жизнь из-за того, что дочь оказалась слишком глупой. «Ухватись за канат покрепче, переступай ногами по стене и подтягивайся на руках», подсказала девушка, помогая мне взобраться на подоконник. Выглянув, я посмотрела вверх и увидела свесившегося из окна этажом выше коротко стриженного мужчину. «Поторопитесь!» — произнес он громким шепотом. «Если поймают, не ждите, что буду прикрывать!» Вниз я решила вообще не смотреть, иначе просто не смогу сделать то, на что с таким трудом решилась. Первые попытки подтянуться на канате дались довольно легко, ведь снизу меня подталкивала Кико. Дарн по пояс высунулся из окна и протягивал руку, до которой мне оставалось не больше ладони. Решив сделать рывок и схватиться за руку мужчины, я отпустила одну руку, а в следующее мгновение канат заскользил, и я полетела вниз. Изо всех сил зажмурившись, я взмолилась, чтобы смерть была быстрой и безболезненной. Шли мгновения, но ничего не происходило. Неужели я умерла и даже не заметила этого? Я открыла глаза и поняла, что вишу в воздухе на расстоянии вытянутой руки от земли. Похоже, ректор Ишара застала нас на попытке побега как раз в тот момент, когда я начала падать, и остановила время, чтобы спасти меня. Но почему же тогда я могу шевелиться? Я осторожно повернулась лицом к земле. Воздух пружинил, словно я лежала на хорошо взбитой перине. Потрогала влажную прохладную траву и медленно опустилась на нее. Мир резко наполнился звуками. «Юна! Юна! Ты жива?» — громко кричала Кико. Дар на нее шикал и одновременно спускался по канату, нижний конец которого Кика выбросила из окна нашей комнаты. Я же лежала на мягкой траве и не могла поверить в то, что осталась жива. Канат не доставал до земли, но Дарн спрыгнул, подбежал ко мне и, присев на корточки, протянул руку к моей шее. «Со мной все в порядке, просто испугалась», — проговорила я охрипшим голосом. «Не шевелись, у тебя шок», — строго проговорил мужчина. «Бесшабашная Калора постоянно втягивает наивных новичков в неприятности». «Со мной правда все в порядке», — произнесла, садясь. «Только как же мы теперь поднимемся?» «Больше ты по канату точно не полезешь», — зачем-то ощупывая мои руки и спину, проговорил мужчина. «Что вы делаете? Прекратите немедленно», — прошептала я, краснея и отодвигаясь. «Успокойся, я всего лишь проверяю, целы ли кости. Тем более, что у тебя, кроме как на кости, и взглянуть-то не на что. Откуда только такая худая взялась?» — усмехнулся Дарн. «Вставай», — произнес он, выпрямившись и подав мне руку. «Ну что там?» — опять закричала на всю Академию Кико. «Стой здесь, я сейчас поднимусь, надвяжу веревку и сделаю на конце петлю, а потом подниму тебя», — произнес мужчина и быстро убежал за угол замка. Я подошла к стене и прижалась к ней спиной, чтобы не привлекать внимания. Ведь кто-нибудь из студентов может выглянуть в окно и увидеть в сгущающихся сумерках стоящую на лужайке фигуру.